Разве в тюрьме ходят в белых халатах? В тюрьме. А какое сегодня число, знаете? Вера посмотрела на робота и подумала, что все это лишние разговоры. И как только она подумала так, язык точно отключился от мозга. В голове безразлично всплыло воспоминание. 4 июня. Но мысль эта замирала, не доходя до языка. И Вера молчала. «Ну что же вы? Только что разговаривали. Какое же число? Неужели не знаете?» Вера молчала. «Так и будем молчать». Вера молчала. «А что вы кричали в пассаже про роботов? Они кому-нибудь угрожают?» Вера молчала. «Ну ладно, потом еще поговорим. И кому-то в сторону. Можно раздевать». Подошла толстая старуха. «Пойдем, милая». Вера покорно встала и пошла за старухой. Они вошли в соседнюю камеру. Старуха указала Вере топчан. «Раздевайся, а одежду сюда». Вера разделась до трусов и лифчика. «Все снимай, доктору смотреть надо». Воля к сопротивлению, совсем было исчезнувшая, мгновенно вернулась к ней. Вера сжалась и вцепилась в трусы. «Мало им расстреливать, еще перед смертью надругаться хотят. Придет этот молодой робот, мужчина-робот, и будет разглядывать ее груди, живот, лона, разглядывать, щупать, а может даже... Ну, снимай же, девочка, не задерживай». Вера сжималась все отчаяннее. Да что с ней говорить? Толстая старуха обхватила ее сзади, другая ловко сдернула трусы и лифчик. «Можно смотреть, доктор!» Вошел тот самый самодовольный мужчина-робот. Вера поспешно села на топчан, подтянула колени к подбородку, вцепилась руками в голени. «Встаньте, Вера». «Имя откуда-то знает. Какой хитрый робот!» Вера не шевелилась, только сильнее сжимала пальцы. Старухи схватили Веру за руки, разжали пальцы, разогнули ноги и поставили перед роботом, придерживая за локти. Робот с усмешкой смотрел ее с головы до ног. «Поверните». Веру повернули, как манекен, и робот снова ее осмотрел. Вера стояла спиной, но чувствовала его взгляд на коже. «Вот синяк, и вот», — сказала старуха. «Вижу», — раздраженно ответил робот. Потом Веру заставляли смотреть на яркую лампу, открывать рот, стукали по локтям и коленкам, приказывали то не дышать, то глубоко дышать. И, наконец, робот-мужчина приказал лечь на топчан. Вера знала, что вот сейчас этот робот убьет ее, вернее, сначала изнасилует, но сопротивляться не было ни сил, ни решимости. Она только крупно дрожала при каждом прикосновении невероятно гибких змеиных пальцев робота. Но почему-то она осталась жива и невредима. Робот ушел. Старуха сказала по-домашнему. «Идем, красавица, в ванне тебя помоем. Ой, горе!» Конечно, и в ванне очень удобно было ее утопить, но не утопили, а и на самом деле вымыли, как маленькую, не давая в руки ни мыла, ни мочалки. Вытерли, одели в серый арестантский халат и повели. «Смертная казнь откладывается для пожизненного заключения», — подумала Вера. Ее повели вверх по лестнице, отперли перед ней дверь, которая захлопнулась за спиной. Отперли вторую, и Вера оказалась в сводчатом коридоре, только этот был еще ниже и мрачнее, чем первый. В полумраке бродили страшные женщины в таких же арестантских халатах. Откуда-то несся истошный крик. Значит, пытают. Истошный крик, донесшийся из глубины мрачного коридора, разбудил ослабевшую было волю к спасению. Вера оттолкнула старуху и побежала, сама не зная куда. Лица арестанток мелькали, она мчалась, и вдруг...